Глава третья. Отрок с уздечкой. Темна южная ночь, а вот с тишиной не очень. Свистит, квакает, ухает. А если к этому животному хору добавить человеческие голоса, совсем шумно получается. Нынешняя ночь выдалась особенно шумной, потому что киевляне сделали вылазку. 300 гридней верхами вылетели из распахнувшихся ворот, подсекли подвернувшихся под руку печенегов, подрубили пару шатров, один даже поджечь успели, и умчались обратно так быстро, что полетевший вдогонку град стрел разбился, а запертые уже ворота. Лихо, эффектно, но совершенно бессмысленно с тактической точки зрения, если не знать подоплеки данной акции. Гридни не знали, но им все равно понравилось. Приятно поразмяться после многодневного бдения на стенах. Правда, подобный фокус проходит лишь один раз. С этой ночью разленившиеся степняки будут на чеку, но это уже не важно. Нож вошел в печенежский загривок аккурат между грязными косицами. Такой удар требует навыка. Перерезать горло проще, но горло — это много крови и довольно много шума. Шум в данном случае был помехой небольшой, а вот кровь, которая перепачкала бы одежду, совсем ни к чему. Печенег умер мгновенно и беззвучно. Артем аккуратно снял с него верхнюю одежду, куртку, кожаные штаны, оставив только исподние. Потом осторожно вытянул нож и воткнул на его место стрелу. Теперь все выглядело как надо. Убитый лежал мордой в землю, стрела торчала из шеи. Любой степняк, увидев полураздетого соплеменника, тут же сделает правильный вывод. Выскочил воин, в чем спал, на шум битвы и схлопотал стрелу. Артем поборол искушение немедленно двинуть к реке. Рискованно. В лагере сейчас светлее, чем днем, все взбудоражены, начеку. По-печенежски Артем говорил свободно, но все равно не так, как настоящий степняк. Признают в нем чужака. Все пропало. А выйти из печенежского стана сейчас не легче, чем войти. Нет, надо ждать утра. Приняв решение, Артем подобрал оброненную кем-то попону, завернулся в нее и улегся спать у первого попавшегося воска. Пару раз его будили, пихали в бок, надо полагать, с целью проверить, жив или нет. Артем бормотал невнятно по-печенежски, и его оставляли в покое. А под утро он и впрямь задремал. Проснулся, когда солнце уже взошло. Жизнь в печенежском стане шла обычным чередом. На замызганного парня в растрепанной одежке никто особого внимания не обратил, хотя даже среди неопрятных степняков парень этот выделялся особой неряшливостью. Весь в земле и пепле, спутанные сальные пряди липнут к физиономии, босой, ковыляет неуклюже, всхлипывает, зато в руках уздечка дорогая, золотом украшенная, ханская. Бродит парень по лагерю, суется ко всем, бормочет невнятно, уздечкой трясет. Степняки его отпихивают, смеются. На парня почти не глядят, только на уздечку. Знатная вещица. За такую полную горсть серебра отдать не жалко. Есть чем полюбоваться. А с парнем все ясно. Проспал дурень хозяйского коня. Не найдет, взгреют, мало не покажется. Иной пожалеет, спросит, какой конь. Соврасый, в яблоках, бубнит Соня носом шмыгая. Отличные приметы. В степных табунах каждый десятый конь соврасый, и каждый пятый в яблоках. Еще приметы какие, спрашивают. Красивый, бормочет парень и всхлипывает. Вокруг смеются еще громче. «Иди у воды поищи», — говорят ему. «Может, он пить пошел. Заодно и себе морду ополоснешь». Парень бредет к воде. У мостков, где прежде киевские бабы стирали одежку, теперь купают коней печенеги. много коней. Сотни, а может и тысячи. Но и в тысячном табуне любой степняк безошибочно признает своего. Дурачок с уздечкой бродит по воде и ищет, долго бродит. Сначала по колено в воде, потом по грудь, а потом и вовсе. «Слышь, брат, а куда этот дурень поплыл?» Без особого беспокойства спрашивает один степняк другого. «Да коня он ищет», — отмахивается тот. «Что, на том берегу, что ли?» «Эй ты, куда поплыл, пес шелудивый? Ты, ну-ка вернись!» Не слышит, плывет себе. «Да так ловко, совсем не по-печенежски! А ну вернись, сейчас стрелой достану!» Плывет еще быстрее и еще чуднее. Никто из степняков так не плавает. Оно и понятно. Это Духарев сына кролю обучил. Здешние такого стиля еще не придумали. Стрельнуть — это правильно. Но те, что коней купают, оружие на берегу оставили. А те, кто на берегу... «Эй, там, на берегу, бейте, чего вылупились, уйдет!» А пловец уже локтей на сто уплыл. На берегу, наконец, тоже расщухали, что дело нечисто. Защелкали луки, полетели стрелы вдогонку. А пловец ждал, успел нырнуть. Нырнул и пропал. Стрелки, которые считать умели, 100 ударов сердца насчитали, пока черная голова пловца опять показалась над водой. Уже не в 100 локтях, а в 300. Вздохнул раз-другой и нырнул. А стрелы печенежские снова пропали попусту. В третий раз вынырнул. Никто и стрелять не стал. Далеко. С дюжину степняков, что коней купали, на конях же вплавь в погоню пустились, но заметили, что не поспевают, и повернули обратно. На берегу тем временем нашли челнок рыбацкий, брошенный, довольно неказистый, но крепкий. Погрузились, погребли, а пловец уже почти до середины реки добрался. Будь в челноке варяги или даже обычные рыбаки, догнали бы беглеца запросто. Но печенеги с веслами не очень дружны. Да и набилось их в лодочку раза в 3 больше, чем надо. В общем, пока разобрались да разогнались, пловец 2/3 пути до противоположного берега одолел. И тем не менее был у печенегов шанс его достать. Веслом грести все ж быстрее, чем рукой. Но тут выплыло с того берега. Из камышей малая лодья с красными щитами на бортах, и печенеги сочли за лучшее ретироваться. В четверти стрелища от беглеца лодья затабанила, сбросила ход. На носу встали 2 с луками. «Эй ты, куда плывешь?» — крикнули с нее. «К вам и плыву!» — последовал ответ. Лодья малым ходом поравнялась с ним. «Руку давай!» Пловца выдернули из воды и перекинули через борт на гребную скамью. «И что ты, копченый, у нас искать хочешь?» — спросили пловца не очень дружелюбно. «Смерти легкой или работы тяжелой?» «Какой я тебе копченый!» — сердито бросил пловец, убирая с лица мокрые волосы. «Из Киева я!» — дышал пловец тяжело. Видно было, что устал. «А докажешь чем?» — поинтересовался один из тех, кто выловил его из воды. «Пояс гридня надень, тогда и вопросы задавать будешь», — оборвал его пловец. «Старший у вас кто?» «Я старший», — сказал другой воин. «Да не ты», — с досадой произнес пловец. «Воеводит у вас кто? Или вы сами тут по камышам прячетесь?» «Мы не прячемся». Воин пристально разглядывал пловца, пытаясь определить, что за рыбку они поймали. Одет по-печенежски, но на печенега не похож. Молод с виду, а держится, как грить из старшей дружины. «Мы не прячемся. И не сами. Нас воевода послал за рекой присмотреть. Сказывали, копченые на том берегу». «Так и есть». Пловец усмехнулся и от этого стал выглядеть еще моложе. «Воевода у вас кто?» «А тебе зачем знать?» «Затем, чтобы знать, с кем говорить буду». «Ежели воевода Претич станет с тобой говорить?» «Еще как станет, если скажут ему, что сын воевода Серегея к нему из Киева приплыл». «Какого Серегея? Он же с великим князем на Булгар ушел». «Он ушел, а я остался. Скажи хлопцу своему, чтоб не баловался. Рука у него дрожит. Кто ж лук так долго в натяг держит?» «А я тебя признал». Старший на лодье расплылся в улыбке. «Ты, Артем, варяжский сотник. Эй, весла на воду! Кормчий, правь к берегу! Прости уж, сотник, что не сразу признали. В такой одежке, да с этакой гривой! Без этой гривы мне копченые бы в раз голову отрезали. А ежели одежку другую дашь, благодарен буду. Негоже к воеводе в засаленных тряпках идти. Дам, дам!» Воин полез под скамью, достал кожаный тючок. «Тут рубаха моя и портки. Тебе, правда, великоваты будут. Ничего, подвяжу». Артем стянул печенежскую куртку и собственную мокрую рубаху. «С копченого снял, сотник!» — льстиво поинтересовался парень, вытянувший Артема из воды. «Мамка сшила. Из шкуры отрока одного». «Как это?» — опешил парень. «А так. Ходил все вокруг, вопросы глупые задавал. Надоел». «Артем!» — воевода Черниговский Претич распахнул объятия. «Рад! А уж как я рад, воевода!» Артем коснулся щекой и пахнущей дымом бороды. «Здрав будь, хоробр! С той стороны!» «Стой!» — подтвердил Артем. «И что там?» «Копченые!» — лаконично ответил Артем. «В осаде Киев». «Это мы знаем!» «Много ли степняков?» «Много». «А с тобой сколько?» 5 больших сотен». «Мало», — огорчился Артем. «Так сколько есть? Я как услыхал, что к Киеву печенеги подступили, так сразу всех своих на конь да на лодье и сюда. Что в Киеве?» «Худо. Воды мало, еды тоже. Матушка-княгиня хочет с княжичами печенегам отдаться, чтоб копченые от Киева отошли. Говорит, приедет Святослав, выкупит». «Вот глупость какая!» — воскликнул воевода. «Вот что бывает, когда баба воями верховодит. Это все от веры вашей христианской, слабосильной», — добавил он в сердцах. «Слыхал, слыхал я эти речи». «Ольга княгиня», — напомнил Артем, — «и о христианах воевода худого не говори. Да я не худое говорю, а правду. Коли захотела старая собой от копченых откупиться, так и шла бы сама. Княжичей зачем? А что ж Ярополк с Олегом? Неужели согласны?» «Может, и не согласны, а против воли Ольги не пойдут. Эх, была б хоть мать их жива!»